Глава 19. Меньшее зло. Неделю спустя мы, то есть женщины, гнули спины над стиркой, как вдруг Кларенс зычно объявил о чьем-то визите. Маленькая миссис Абельфельд подпрыгнула, будто ужаленная пчелой, и уронила мокрые рубашки на землю. Миссис Бак и миссис Чишелм дружно открыли рты, собираясь ее отчитать. А я воспользовалась моментом, чтобы улизнуть. Вытерла руки о фартук и поспешила во двор встречать гостей. Как раз вовремя. Из кустов показался гнедой мул, вслед за ним толстая кобыла на поводу. Мул встряхнул ушами и радостно поздоровался с Кларенсом. Я поспешно зажала уши и прищурилась, разглядывая в слепящем солнечном свете всадника. «Мистер Хасбенд!» «Миссис Фрезер!» «Доброго вам дня!» Эрман Хасбенд снял черную фетровую шляпу, коротко кивнул мне и спешился, с громким стоном разгибая спину. Под бородой беззвучно шевельнулись губы. Он был квакером и избегал крепких выражений, по крайней мере, вслух. «Ваш супруг дома, миссис Фрезер?» «Только что видела, как он идет в конюшню. Сейчас найду его!» — крикнула я, перекрывая рев мулов. Взяла у гостя шляпу и махнула в сторону дома. «Идите, я позабочусь о ваших лошадях!» Он поблагодарил и, хромая, направился к кухонной двери. Со спины я видела, что хасбенд почти не опирается на левую ногу. Шляпа у меня в руке была в пыли и грязи, а еще от него несло немытым телом и потной одеждой. Значит, в седле он провел не только сегодняшний день, но и как минимум всю неделю, а спал под открытым небом. Я расседлала мула и сняла две седельные сумки, набитые скверно пропечатанными памфлетами с жуткими иллюстрациями. Одна из картинок показалась весьма любопытной. Гравюра изображала горящих праведным гневом регуляторов, противостоящих кучке чиновников, среди которых заметно выделялся приземистый силуэт Дэвида Анструтера. Подписи не было, но художнику на удивление тонко удалось передать сходство шерифа с ядовитой жабой. Интересно, с какой стати хасбенд развозит эти чертовы листовки? Животных я загнала в загон. Шляпу и сумки сложила на крыльце, а сама поднялась на холм к конюшне, небольшой пещере, огороженной частоколом. Бри называла ее родильным отделением. Обычно мы там держали тельных коров или жеребых лошадей. Что же привело в наши земли Эрмана Хасбенда? И нет ли за ним погони? До его фермы отсюда ехать 2 дня. Не самый близкий путь для увеселительной прогулки. Хасбенд был одним из лидеров регуляторов и неоднократно попадал в тюрьму за свои разоблачительные брошюры. Последний раз я о нем слышала, когда его изгнали из местной общины квакеров. Те сочли, что он подстрекает людей к насилию. Судя по памфлетам, опасения были не напрасны. Из приоткрытой двери конюшни доносились терпкие запахи соломы, скота и навоза вперемешку с крепкими ругательствами. Джейми квакером не был и сквернословить не стеснялся, хотя на гельском эти выражения звучали весьма поэтично. Нынешнюю реплику я перевела для себя примерно как «чтоб кишки перепутались змеями и брюхо лопнуло. Да падет на тебя отродье навозных мух проклятие ворон». И так далее в том же духе. «Ты с кем разговариваешь?» — удивленно заглянула я внутрь. «И что за проклятие ворон?» Я прищурилась, вглядываясь в темноту, но увидела лишь силуэт Джейми возле белеющей в углу копны соломы. Он повернулся ко мне и вышел на свет, приглаживая руками выбившиеся из-под ремешка волосы. «Ханен, нагалок торак!» — хмуро объявил он, тыча пальцем себе за спину. «Белая сукина дочь», — недоуменно перевела я. «О, чертова свинья опять сбежала!» «Наша свиноматка — создание крайне коварное и свободолюбивое. Она уже 2 раза сбегала из загона. В первый раз кинулась на Лизи. Той, к счастью, хватило ума отпрыгнуть с ее пути и закричать. А во второй вырыла себе яму возле стены, легла в засаде, дождалась, когда ворота откроют, и сбила меня с ног. Сегодня она столь грандиозных планов не строила. Просто выбила доску и прокопала под чистоколом лаз. Прямо-таки побег из нацистского лагеря. А то... Джейми, несколько успокоившись, вновь перешел на английский. Что до проклятия ворон, то оно бывает разным. Например, ты желаешь кому-нибудь, чтобы птицы налетели на его посевы и сожрали зерно. Я вот хотел, чтобы они выклевали этой твари глаза. Да. Тогда, наверное, было бы легче ее ловить. Вздохнула я. Как скоро она должна опороситься? День. Может, два или три. Если это произойдет в лесу, ее вместе с поросятами сожрут волки, так ей надо. Он пнул кучку земли возле лаза, бросая комок глины в темную дыру. Кто-то приехал? Я слышал Кларенса. Эрман Хазбенд. Джейми резко повернулся, мигом позабыв о свинье. Хазбенд? Переспросил он тихо, словно про себя. С чего бы? Не знаю, но он не первый день в седле. Наверное, памфлеты развозит. Мне пришлось почти бежать. Так стремительно Джейми спускался по склону, на ходу завязывая волосы. Догнав мужа, я стряхнула у него с плеч соломинки. Небрежно кивнув миссис Чишелм и миссис Маклауд, которые палками выуживали дымящееся белье из чана и развешивали на кустах, Джейми направился в дом. Под двумя осуждающими взглядами я последовала за ним, старательно делая вид, что у меня есть занятие поважнее стирки. О хазбенде уже позаботились. Возле него лежал на тарелке хлеб с маслом и стояла полупустая кружка пахты. Сам хазбенд, опустив голову на сложенные руки, крепко спал. Рядом крутился отца, приглядываясь к густым седым бакенбардам, дрожащим от храпа. Котенок зачарованно протянул к ним лапку, но Джейми за шкирку сгреб его со стола и сунул мне. «Мистер Хазбенд», — тихо позвал Джейми, наклоняясь над столом. «Сэр». Тот фыркнул, заморгал и резко сел, чудом не опрокинув кружку с пахтой. Уставился на меня, словно припоминая, где это он. Затем опомнился и привстал, кивая Джейми. «Друг Фрезер, прошу прощения, я...» Джейми отмахнулся и сел напротив, небрежно беря с тарелки второй кусок хлеба. «Вы чего-то хотели, мистер Хазбенд?» Тот с силой потер лицо, что, конечно, красоты ему не добавило, зато позволило проснуться. Здесь, в полумраке кухни, он выглядел еще хуже. Под красными глазами проступали мешки, седые волосы и борода сбились в колтуны. Хазбенду было немногим за 50, но оказался он лет на 10 старше. «Благодарю за гостеприимство, миссис Фрезер. И вас также, мистер Фрезер». «Я хотел бы попросить об одной услуге, если не затруднит». «Чем могу помочь?» Вежливо отозвался Джейми и, вопросительно приподняв брови, откусил от хлеба. «Вы не могли бы купить мою лошадь?» Джейми продолжал задумчиво жевать. «Зачем?» «Разумный вопрос. Лошадь гораздо проще продать в Салеме или Хайпонте, раз уж ему не хочется ехать в Кросс-Крик. Человек в здравом рассудке не потащится в такую глушь, как Ридж». Я спустила котенка на пол и села рядом с Джейми. «Слышал, вас назначили полковником милиции». «Виноват». Джейми взмахнул кусочком хлеба и криво усмехнулся. «Вы же не думаете, что правительство дало мне денег на содержание полка?» Гость приподнял уголок рта в знак того, что оценил шутку. Полковник должен сам обеспечивать своих людей, надеясь в будущем получить компенсацию от ассамблеи. Именно поэтому должность не считалась почетной, и ею одаряли лишь самых состоятельных граждан. «Если б так, я был бы рад помочь». Джейми приглашающе указал на тарелку, и хазбенд взял другой кусок хлеба. Он долго жевал его, глядя на Джейми из-под седоватых бровей, и, наконец, покачал головой. «Нет, друг Фрезер, Я должен распродать свой скот, чтобы заплатить штраф. Иначе у меня отберут имущество. В таком случае мне с семьей придется покинуть колонии. В общем, надо продать все, что могу. И за любую цену. Джейми нахмурился. Ясно. Я бы помог вам, Эрман. Надеюсь, вы понимаете. Но, боюсь, у меня наличных наберется не больше 2 шиллингов. Нет даже бумажных векселей, не говоря уж о серебре. Если я могу еще что сделать. Хасбенд улыбнулся. Да, друг Джеймс, ваш совет и поддержка будут бесценны. Что до остального? Он поднялся и достал из наплечной сумки письмо со знакомой восковой печатью. В груди тревожно похолодело. «В Памкинтауне я встретил гонца», — пояснил Хасбенд, пока Джейми ломал печать. «И предложил сам передать вам письмо, раз уж собирался сюда». Джейми кивнул, внимательно читая послание. Я подвинулась ближе, заглядывая ему через плечо. 22 ноября 1770 года. Полковнику Джеймсу Фрезеру. По последним известиям, возле Солсбери собрались лица, именующие себя регуляторами. Я отправил распоряжение генералу Уодделу разогнать это незаконное сборище силами милиции. Приказываю вам собрать годных к службе мужчин и явиться в Солсбери, чтобы до 15 декабря вступить в войска генерала. С собой надлежит иметь запас провианта в достаточном количестве, чтобы обеспечить ваших людей на протяжении 2 недель. Ваш покорный слуга Уильям Трион. В комнате повисла тишина. Только потрескивали угли в очаге. Снаружи доносились женские голоса. В окно залетал запах щелочного мыла, смешиваясь с ароматами тушеного мяса и дрожжевого теста. Джейми перевел взгляд на Хасбенда. «Знаете, о чем письмо?» Квакер устало кивнул. «Гонец рассказал. Губернатор не пытается делать из этого тайну». Джейми согласно хмыкнул и посмотрел на меня. «Да уж, губернатор секретничать не станет. Чем больше людей знает, что Уодел направляется в Солсбери с отрядом милиции, тем лучше». Особенно если известна конкретная дата. Мудрый полководец предпочитает запугивать противника, а не сражаться с ним. Тем более, что официального войска у Триуна нет. А значит, главное его оружие — это осмотрительность. «Так что, думают регуляторы?» — спросила я Хасбенда. «Что они намереваются делать?» Тот испуганно вздрогнул. «Делать?» «Ваши люди ведь собрались там не просто так», — заметил Джейми. Хасбенд не стал спорить. «Конечно». С достоинством выпрямил он спину. «Хотя вы ошибаетесь. Это не мои люди. Если не считать того, что все люди — братья. Что же до их цели? Они хотят выразить протест против злоупотребления властью, против введения незаконных налогов, изъятия земель». Джейми нетерпеливо взмахнул рукой. «Да, Эрман, я все это слышал. И ваши памфлеты читал. Вы сами-то чего хотите?» Квакер безмолвно приподнял густые брови. «Трион не скрывает своих планов, а вы скрываете. И в конечном счете они разнятся с интересами регуляторов. Так ведь?» Джейми смотрел на Хасбенда, потирая пальцем длинный нос. Тот почесал подбородок. «Вы о том, что я привез письмо, хотя мог бы его придержать?» «Именно». Хасбенд глубоко вздохнул и потянулся, громко хрустнув суставами. «Даже если забыть о том, что я думаю о подобном поступке, друг Джеймс, я ведь уже говорил, как много для меня значит ваша дружба. И для меня тоже». Улыбнулся Джейми краешками губ. «Предположим, генерал Уодл выступит против регуляторов. Как думаете, с кем им лучше столкнуться? С враждебно настроенными незнакомцами или своими приятелями-соседями? Из двух зол выбирают меньшее. Я, выходит, меньшее зло. Понятно. Именно так, друг Джеймс. Я последние 10 дней провел в седле. Ездил по всем западным колониям, пытаясь распродать имущество. Регуляторы не представляют угрозы. Мы не желаем разрушений. Мы хотим лишь, чтобы наши жалобы услышали. В Солсбери соберутся те, кто пострадал от властей. Мы надеемся привлечь внимание к вопросам, которые важны для всех. Хотя симпатии тех, кто далек от наших проблем, мы не ждем. Джейми перестал улыбаться. Мои симпатии на вашей стороне, Эрман. Дело в том, что я полковник милиции и выполню свой долг, по душе он мне или нет. Хасбенд отмахнулся. Я не прошу забыть о долге, хотя приехал с просьбой. У меня жена, дети. Если им придется спешно уезжать, отправляйте их сюда. Здесь они будут в безопасности. Хасбенд уронил плечи, зажмурился и вздохнул. Потом открыл глаза и положил руки на стол, собираясь подняться. «Благодарю. Что до кобылы? Оставьте пока себе. Если моей семье она понадобится, я за ней пришлю. Если нет, пусть лучше будет у вас, чем достанется какому-нибудь продажному шерифу». Я почувствовала, что Джейми хочет возразить, и предупреждающе положила руку ему на колено. Эрману Хасбенду сейчас больше нужна поддержка, нежели кобыла, которую он не в силах прокормить. «Мы позаботимся о ней», — сказала я с улыбкой. «И о ваших близких, если придется. Как ее зовут, кстати?» «Кобылу». Эрман встал на ноги и вдруг задорно усмехнулся. «Ее зовут Джеруша, хотя моя жена называет ее миссис Свинка. Боюсь, аппетит у нее чрезмерный», — смущенно добавил он для Джейми, который при слове «свинка» ощутимо напрягся. «Пустяки». Джейми, видно, с большим трудом отогнал мысль о свинье и встал, глядя в окно. Лучи послеполуденного солнца заливали золотом подоконник и пол. «Уже темнеет, Эрман. Может, переночуете у нас?» Тот покачал головой и наклонился за сумкой. «Нет, друг Джеймс, благодарю. Мне еще много куда надо успеть». Я настояла, чтобы он подождал, пока ему соберут еды в дорогу. Джейми тем временем седлал мула. Я слышала, как они переговариваются во дворе, хотя голоса звучали так тихо, что я не разобрала ни слова. Только самую последнюю фразу, когда вынесла сверток с сэндвичами и бутыль пива. Джейми как раз напористо спросил. «Эрман, вы уверены, что это разумный поступок? И что иначе нельзя?» Тот ответил не сразу. Забрал у меня сверток, благодарно кивнул. Потом, держа мула на поводу, все-таки повернулся к Джейми. «Я частенько вспоминаю о Джеймсе Нейлере. Слышали о нем?» Мы с Джейми недоуменно переглянулись, и Эрман улыбнулся в бороду. «Он был членом общества друзей. Одним из первых, кто присоединился к Джорджу Фоксу. Человек твердой веры, хотя и не без некоторой экстравагантности. Однажды Джеймс Нейлер побежал голым по снегу, крича о падении города Бристоля. Джордж Фокс спросил его: «Уверен ли ты, что Господь желал подобного поступка?» Эрман нахлобучил шляпу, улыбаясь еще шире. А тот ответил: «Да, уверен». «Вот и я уверен, друг Джеймс. Храни Господь тебя и твою семью».